Через некоторое время Надежда удовлетворенно улыбнулась и ткнула свою соседку в бок. «Головой не верти, посмотри в тот угол». В двери банка как раз вошел крепкого вида молодой человек. Довольно дорогой костюм не скрывал накачанных мышц и хорошей физической подготовки. Он огляделся нарочито равнодушно и направился к креслам, что стояли напротив. Сел, окинул Надежду и Ольгу незаинтересованным взглядом и взял со столика какой-то журнал. «Не пялься на него!» — шепнула Надежда. «А вон и второй!» — не разжимая губ, сказала Ольга. Этот был постарше, пониже ростом и пошире, однако мышцы видны были даже под пиджаком. «Кажется, наши собираются», — прошептала Надежда, вспомнив историю про хоббита. Второй мужчина сел чуть наискосок от женщин. Надежда взглянула на часы. Прошло 38 минут со времени ее разговора с тестем Воронка. «Скоро сам будет», — прошептала она, — охрана уже на месте. Тут она увидела, что парень у входа нахмурился и что-то бубнит тихонько в рацию. «Молодец», — тоже заметил этих двоих. «Не похожи они на обычных клиентов». Ровно через 40 минут в двери банка вошел немолодой худой мужчина, опирающийся на палку. Не взглянув на охранника, который не делал попытки задать ему вопрос, мужчина огляделся и уверенными шагами направился в сторону сидящих женщин. Надежда машинально отметила, что на палку он опирается не слишком сильно. Подойдя ближе, мужчина остановился и спросил. «Значит, я так понимаю, вы мне звонили?» «Если вы, господин Шатило, то да», — ответила Надежда, стараясь, чтобы голос ее не дрожал. Это было трудновато после того, как она взглянула в глаза пришедшего. Страшноватые были глаза. Вообще весь он выглядел необычайно опасно. Глаза под нависшими бровями, седой клок волос, прилипший к загорелой лысине, глубокие морщины на задубевшем лице. Такие ни один массажист не разгладит. «Присаживайтесь», — сказала Надежда, — «в ногах правды нет». И обмерла. А ну как он посчитает, что она насмехается над его хромотой? Ну, Шатило оглядел ее с ног до головы, хмыкнул и решил, видно, что на тетю в идиотской куфте с цветами обижаться не стоит. «Алке торт куплю на 2 кило», — подумала Надежда. «Надо же, как кофта пригодилась». «Времени у нас мало, так что перехожу прямо к делу», — сказала Надежда и подвинула Шатило документы. «Вот, ознакомьтесь. Вас это заинтересует». Тот, прищурившись, проглядел бумаги, и лицо его при виде фамилии зятя стало таким страшным, что Надежде срочно захотелось оказаться как можно дальше отсюда. В другом городе или даже в другой стране, а лучше — на другом конце света. «Откуда это у вас?» — отрывисто спросил Шатило. «Это мне дала подруга Лариса Самохвалова», — ответила Ольга. Они так и договорились с Надеждой. Не грузить малознакомого человека подробностями, ему важно другое. «Она была любовницей господина Воронка», — подхватила Надежда, — «а потом он ее бросил. Но она в мэрии работала, достала как-то эти документы, начала его шантажировать, он за это ее и убил». «Что?» «Да, ушла она навстречу с ним и пропала. А потом нашли за городом, в мусорном контейнере». Надежда незаметно ткнула Ольгу в бок. «Не увлекайся. Этого человека такими подробностями не проймешь. Он в своей жизни и не такое видел». «И что?» — повторил Шатило. «А вот что!» Надежда пододвинула ему фотографию. «Это его алиби полностью разрушает. Официально он в тот день был вместе с семьей на ярмарке в Торжке. Думаю, он все заранее спланировал. К примеру, сказал жене, что у него там, в Торжке, какие-то важные переговоры по поводу бизнеса, а сам на полдня из Торжка улетел частным самолетом в Петербург. У него ведь была возможность воспользоваться частным самолетом. «Была», — хмуро кивнул Шатило. «Ну вот видите, здесь у него была назначена встреча с Ларисой, во время этой встречи он ее убил. В доме, где башня Грифонов, тут недалеко. Ему жулик, управляющий тем домом, предоставлял для встреч пустовавшую квартиру. А там архитектор работал, мой знакомый хороший. Он дом фотографировал и случайно этот снимок сделал. После этого его убили, чтобы снимок найти и уничтожить. Но не получилось. Управляющего тоже убили. Он, зять ваш, киллера нанял». «Это серьезное обвинение», — выдохнул Шатило. «Но доказательств у вас, я думаю, нет». «Но эта фотография многое доказывает», — возразила Надежда. «Кроме того, вы же не полиция. Вам улики проверять не нужно». «Это так, хотя...» «Я понимаю, не хочется ломать жизнь вашей... такой актрисе хорошей, дети у нее. Но, с другой стороны, оставлять все как есть тоже нельзя. И потом, столько убийств вокруг этого дела. Архитектор. Кстати... Его смерть расследуют, затем управляющие. Вдруг Надежда приподнялась и выглянула в окно. «А вот и он», — проговорила она вполголоса. Шатило обернулся и проследил за ее взглядом. Из остановившегося возле банка Мерседеса вышел вальяжный красивый мужчина, вице-губернатор Воронок. «Знаете что?» — Надежда понизила голос. «Исчезните пока. Дайте мне с ним поговорить, но только далеко не уходите. Уж будьте так добры. Сделайте милость. На 5 минут всего». Шатило ничего ей не ответил, только усмехнулся, а потом шагнул в сторону и тут же пропал за какой-то дверью. И все его люди разом исчезли. Вот только что маячили на каждом шагу. И все, как корова языком слезнула. Надежда даже растерялась, настолько это было неожиданно. А Федор Воронок вошел в банк. Охранник при виде его вытянулся по стойке смирно. Федор огляделся, увидел двух женщин и направился к ним. Лицо его пылало, рот кривился от ненависти. Надежде стало страшно. Вице-губернатор выглядел как разъяренный зверь, и никого поблизости не было. Банк словно вымер. Даже охранник куда-то исчез. «Опять ты!» — проговорил Воронок с тихим бешенством, нависнув над Ольгой. «Ты не понимаешь прозрачных намеков? Ты кем себя возомнила? Ты думаешь, что можешь мне угрожать? Ты только прикинь, кто я и кто ты. Телевидением пугать вздумала. Да тебя и близко к нему не подпустят. Я только трубку сниму». «Здравствуйте, Федор Владимирович», — подала голос Надежда. «Что?» Тот сбился с мысли и повернулся к ней. «А ты еще кто такая? Тебе что здесь нужно?» «Я? Знакомая Михаила Сергеевича Станишевского». «Кого?» На лице Воронка было недоумение. «Что еще за Станишевский? Из законодательного собрания?» «Нет, из архитектурной студии. Это человек, которого убили по вашему приказу, а вы даже имени его не запомнили». «Тетя, тебе-то что нужно?» — прошипел Федор. «Зачем ты лезешь в чужие дела? Убирайся, пока цела». «Впрочем, нет. Ты слишком много знаешь. Придется вас обеих убрать». Он огляделся по сторонам, потом достал мобильный телефон, набрал номер и какое-то время безуспешно дожидался ответа. «Что? Не отвечает?» — сочувственно проговорила Надежда. «Думаю, что ваша киллерша давно уже сбежала. Дала дёру, как только поняла, что ваша песенка спета. У нее очень развито чувство опасности». «Что? Моя песенка? Да что вы понимаете?» «У меня все схвачено. Да кто мне может угрожать? — процедил Федор. «Вы — пустое место, никто! Я вас сотру, никто и не заметит!» «А Шатила?» «Шатила!» Воронок заметно побледнел, но тут же взял себя в руки. «Шатила вам не поверит, он мне поверит. Это раньше он был крут. А теперь он доверчивый старик, и я могу им крутить, как вздумаю». «Ты в этом уверен?» Раздался глухой низкий голос, и Шатила собственной персоной появился за спиной воронка. «Ну, зятек дорогой, — сказал он, — пойдем-ка отсюда. Разговор у нас будет долгий, посторонним его слушать ни к чему». Подоспевшие охранники встали по бокам воронка. Он закрутил головой, пытаясь привлечь внимание охраны банка. «Не позорься! — прошипел Шатила. — Пойми уже, что все кончено. Раньше надо было думать, когда против меня шел». «Минуточку! — вполголоса сказала Надежда, глядя, как воронок удаляется неверными шагами, сопровождаемый охранниками. — А как же с нами?» «И что вы хотите?» — Шатила глянул на нее из-под нависших бровей. «Ничего особенного. Просто, чтобы воронок оставил нас в покое». «Не волнуйтесь, с этим все решено», — кивнул Шатила. «Вот она, журналистка, так я понимаю. Историю эту освещать в прессе». «Не стоит», — кивнул Шатила. «Буду очень благодарен за ваше молчание». «Нужна нам его благодарность, как рыбе калоши», — Надежда опустила глаза. «Если будут какие-нибудь проблемы, — сказал Шатила, — у вас есть номер моего телефона, обращайтесь». И ушел, не оглядываясь. «Забудь ты этот номер, — сказала Надежда, — от греха». «Я запомню, — ответила Ольга, — на самый крайний случай». На следующее утро Надежда проснулась с таким чувством, как будто она забыла что-то очень важное, например, заплатить за телефон или накормить кота. Впрочем, насчет кота можно было ничуть не беспокоиться. Если бы даже она и забыла его накормить, то уж муж точно бы не забыл. Наоборот, он мог накормить его лишний раз, что неоднократно и происходило к радости Бейсика. С телефоном тоже все было в порядке. Надежда отлично помнила, как платила за него, причем авансом. Тогда в чем же дело? И вдруг она вспомнила. В тайной лаборатории под башней грифонов со вчерашнего дня сидит потомок Вильгельма Пеля. Конечно, он совершил много плохого и вполне заслужил одиночное заключение. На сутки, даже на несколько дней. Но не пожизненное. С другой стороны, выпускать его сама Надежда не хотела и просто опасалась. Значит, нужно подключить специалистов. И тут Надежду осенило. Она набрала номер Максима Тюрина. «Это вы», — проговорил Максим не слишком довольным голосом. «У вас что-то важное? Я вообще-то работаю». «Важное», — отрезала Надежда. «Во-первых, хочу вам сказать, что вы оказались совершенно правы. В башне грифонов использован циклический код, ключом к которому являются лунные фазы». «Да?» — Максим немного оживился. «Так вы его расшифровали?» «Да, расшифровала. И благодаря этому попала в тайную лабораторию Вильгельма Пеля». «С чем я вас и поздравляю. Хотя, извините, это, конечно, очень интересно». «Да, я вас извиняю. Но я, собственно, звоню вам вот почему. Так получилось, что теперь там, в этой лаборатории, заперт человек. Вы его знаете. Это тот самый тип, который следил за вами и Станишевским. Тот самый, который нанял двух отморозков, чтобы они вас похитили и привезли на старую фабрику». «Вот как?» Голос Максима прозвучал напряженно. «И чего же вы от меня хотите?» «Хочу, чтобы вы связались со своими работодателями. Я думаю, они разберутся с тем человеком». «С кем?» — переспросил Максим. «С какими работодателями?» «Ну, вам лучше знать, на кого вы работаете, на какую именно спецслужбу». «А как вы вообще догадались?» «Да очень просто. Вы выглядите человеком занятым и вполне обеспеченным. Значит, у вас есть серьезная, хорошо оплачиваемая работа. А кому нужны услуги первоклассных шифровальщиков? Сами понимаете». «Да, логично», — протянул Максим. «Хорошо. Допустим, я с ними свяжусь. А как нам попасть в эту подземную лабораторию?» «В нее можно попасть через подземелье, но это довольно сложно и долго, а можно и проще, через кабинет Вильгельма Пеля. Там есть потайная дверь, впрочем, наверное, будет лучше, если я ее вам сама покажу». Через час Надежда вошла в аптеку Пеля, прошла через торговый зал к двери, ведущей в апартаменты знаменитого аптекаря. Навстречу ей вышел мужчина средних лет с обширной лысиной. «Женщина, вы куда?» «Я хотела осмотреть кабинет Вильгельма Пеля». «Осмотреть кабинет можно только с экскурсией». «А когда будет ближайшая экскурсия?» «Экскурсии проводятся по мере комплектования групп. А сейчас, как видите, желающих нет, так что придется подождать». «И долго? Да это уж как повезет». Тут рядом с Надеждой возникли двое молодых мужчин с военной выправкой. Они чем-то были друг на друга удивительно похожи. Один из них быстро взглянул на Надежду, но обратился к администратору. «По мере комплектования групп, вы говорите? А вот мы уже и скомплектовались. Группы должны быть не меньше 5 человек». «Ну, я думаю, для нас вы сделаете исключение». Молодой человек быстро показал администратору удостоверение. Тот заметно побледнел и отступил в сторону. «Да, конечно, пожалуйста». «Вас Максим прислал?» — вполголоса спросила Надежда. «Да, Максим Александрович. А сам-то он где?» «А вот и он». Максим, растрепанный и недовольный, быстро шел через зал. «Ну, вот видите, нас уже почти 5. Надежда улыбнулась администратору. «Да вот и 5-й член группы». В зал вбежала Ольга. «Разреши тебя познакомить», — светским тоном заговорила Надежда. «Это Максим Тюрин, очень умный человек. Он придумал ту самую программу расшифровки циклических кодов, с помощью которой мы выбрались из подземелья. А это Ольга Соловьева, очень талантливый журналист. Она собирается написать статью про башню грифонов». «Журналист», — нахмурился один из молодых людей. «Все будет, как вы скажете», — заговорила Ольга. «Ничего лишнего не опубликую». «Ну, так мы идем?» «Хорошо, я сейчас позову экскурсовода». «А вот экскурсовод нам не понадобится. Мы уж как-нибудь сами разберемся». Войдя в кабинет аптекаря, Надежда подошла к камину и принялась ощупывать стену рядом с ним. «Это должно быть где-то здесь», — бормотала она, — «совсем рядом с камином». Она простучала стену и нашла место, где стук звучал гулко, как большой барабан. «Вот здесь потайная дверь», — проговорила Надежда, — «но только как ее открыть?» Максим переглянулся со своими спутниками, те поняли его с полуслова. «Надежда Николаевна, отойдите на минутку». Надежда отступила в сторону. Она думала, что спутники Максима откроют потайную дверь при помощи каких-нибудь специальных отмычек. Но они поступили гораздо проще. Один из парней отступил на шаг, затем резко выдохнул и ударил в стену ногой. В стене образовался пролом, за которым Надежда увидела хорошо знакомую ей каменную лестницу, уходящую вниз. «Это вы так любую дверь можете?» — спросила Надежда с уважением. «Ну, любую, пожалуй, нет», — смущенно проговорил парень. «Стальную, сейфовую так не получится». «Здорово!» Надежда подошла к пролому. Ольга держалась поблизости. «Надежда Николаевна, Ольга, будет лучше, если вы подождете нас здесь», — заявил Максим нетерпящим возражений тоном. «Нет, я должна вам все показать, вы без меня не найдете. А я должна все заснять». «Не беспокойтесь, найдем. Мы просто не можем подвергать вас такому риску». В голосе Максима было что-то такое, что Надежда не решилась спорить. Она потянула Ольгу за рукав, та неохотно подчинилась. Трое мужчин скрылись в проломе за стеной. Надежда села за стол аптекаря, думая о том, как несправедливо устроен мир. Она расшифровала код башни грифонов. Она нашла подземную лабораторию, но как дошло до самого интересного, до финала драмы, так ее отодвинули в сторону. Это, по меньшей мере, нечестно. «Безобразие!» — ворчала Ольга. «Я же журналист все-таки!» Минуты шли одна за другой. Надежда уже начала волноваться. Может быть, Максим и его люди заблудились под землей и не нашли тайную лабораторию. Она уже хотела отправиться на поиски, но тут из темного пролома донеслись шаги, и в кабинете появился Максим. В руках у него была старинная книга. Вслед за ним двое из ларца вели наследника Пеля. Тот вяло переставлял ноги и угрюмо смотрел в пол. Однако женщину он заметил и бросил на них полный ненависти взгляд. Максим сиял. «Смотрите!» — проговорил он радостным голосом и поднял над головой книгу. «Это что-то удивительное!» «Что, рецепт превращения металлолома в золото?» — недоверчиво осведомилась Надежда. «Все гораздо интереснее. В этой книге использована удивительная система шифровки. Мне такую прежде не приходилось видеть». Ключом к этому шифру являются цифры с башни грифонов, которые, в свою очередь, циклически меняются в зависимости от лунных фаз. Но это вы уже знаете. Да, и даже использовала, чтобы открыть тайник в башне. Да, да, но этот код куда сложнее. Он двухступенчатый, с переменным циклом. Во всяком случае, нам это очень пригодится в нашей работе. — А что там зашифровано-то? — А это... Максим поскучнел. — Да какие-то химические составы, кажется, средства для омоложения клеток. Ну, это не так интересно, как хороший шифр. Впрочем, наши химики и биологи с этим разберутся. А я вам очень-очень благодарен. Думаю, наше руководство может вынести вам официальную благодарность. «Вот и этого не нужно», — поспешно возразила Надежда. «Не дай бог, до мужа что-нибудь дойдет». «А вот вы лучше расскажите, что можно Ольге. У нее получится интереснейшая статья». «Да тут целый цикл статей выйдет». Глаза Ольги горели. «Ну, эти двое найдут общий язык», — подумала Надежда и удалилась. У нее было еще одно дело. Вспомнив про мужа, Надежда вспомнила еще кое-что. Ей ведь нужно, наконец, получить злополучные набалдашники для карнизов. Благо, бывший салон «Эдем», переименованный в «Райский сад», находится сейчас совсем близко от аптеки Пеля. «Извините, Максим, вынуждена откланяться», — проговорила Надежда. «У меня здесь дело неподалеку». «Ну что ж, дело так дело». Максим был так увлечен новым кодом, что тут же забыл про Надежду Николаевну. Она отправилась по знакомому пути и через 20 минут уже была на пороге интерьерного салона. Дизайнер Елена была на месте. Лицо ее светилось. «Ой, Надежда Николаевна!» — радостно приветствовала она клиентку. «А у меня такая радость, такая радость!» «Что, завуча Овсюгову уволили?» «А как вы догадались?» — удивленно переспросила Елена. «Да есть у меня разведданные», — уклончиво ответила Надежда. «Да, «Действительно уволили!» — снова оживилась Елена. «Представляете? Ее лапа, ну, тот человек, который ее прикрывал в верхах, неожиданно подал в отставку. Ну, ее тут же и попросили уволиться по собственному желанию. Она еще упиралась, по старой привычке грозила связями. Тогда ее пригрозили по статье уволить». «Рада за вас», — сухо проговорила Надежда. «Но я вообще-то не пообщаться пришла, а по делу. Как там мои наконечники или набалдашники? В общем, вы меня понимаете». «Ох, да, конечно». Елена засуетилась. «Готовы, готовы, как раз сегодня утром привезли». «Куда же я их положила?» Она полезла под стол, и оттуда донесся приглушенный голос. «Вы извините, что мы так задержали, но у нас для вас есть приятная новость. Мы выписали вам карту постоянного клиента, так что на следующий заказ вы получите скидку целых 8%. «На следующий заказ?» — переспросила Надежда. «Вот уж не думаю, что снова к вам приду». «Ну, так где же мои набалдашники?» «Да вот же они!» Елена вылезла из-под стола и с довольным видом положила перед Надеждой два здоровенных пакета в коричневой оберточной бумаге. «А что это они такие большие?» — опасливо осведомилась Надежда. «Вы не волнуйтесь, Надежда Николаевна, это просто они так упакованы, чтобы не попортились при транспортировке. Вам их распаковать или прямо так повезете в упаковке?» «Да уж, пожалуйста, распакуйте. Я хочу убедиться, что все действительно в порядке». «Можете не сомневаться, на этот раз все в полном порядке». Елена принялась распаковывать странные предметы. Снимая бумагу слой за слоем, она продолжала говорить о чем-то своем. Надежда с каждой секундой все больше мрачнела. «Сидит дед, во сто шуб одет», — проговорила она вполголоса. «Кто его раздевает, тот слезы проливает». «Что, извините?» — переспросила Елена. «Загадка. Детская. Не обращайте внимания. Ну, как? Скоро вы их распакуете». «Да вот уже и все». Елена с гордым видом сняла последний слой бумаги и уставилась на стол. На столе перед ней красовались два кованых наконечника пик, таких, какими украшают ограды или ворота. «Ой, что это?» — испуганно пролепетала Елена. «Пики для ограды», — холодно ответила Надежда Николаевна. «Знаете, раньше на такие пики насаживали головы врагов. И я даже знаю, чью голову я бы с удовольствием на одну из них насадила». Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.